От вытянутой вперед ладони в стороны раскинулась тонкая тьма, стремительная забирающая мою чакру на формирование такого большого входного контура. Километр в диаметре плюс высвобождение свободной чакры, дабы направить ревущую колонну пламени внутрь. Враги попробовали отдернуть живое пламя, но с контролем подобных техник у них до сих пор не очень. И пузырящаяся тьма, рванув вперед, полностью впитала в себя огонь. Мощная техника у них вышла. Наверное, даже мощнее 50-го. Чакра сзади, крылья. Не сработали, запрет. Повернувшись, голой рукой отвожу устремившийся мне в голову меч. Гравитационная волна, отбрасывая Югита, Би и Курацучи. Каменные копья, взрывные мыши, лава и опять меч Би, ударивший в меня со спины. В этот раз, клинок наполнен стихией молнии под завязку и сумел пробить покров, войдя в тело. Больно, но справлюсь. Отбросив его гравитацией, я принял на кунай когти, прикрылся стеной ветра от потока лавы Курацучи, сформировал сферу молнии, запустив в Джинчурики восьмихвостого, прикрылся барьером от серии взрывов. Благо, Би снесло Расинганом от Наруто, и я остался один против двоих. Сфера молнии, повторить, мерцание далеко назад, спасаясь от огромной стены огня. Долю мгновения спустя подо мной появилось двое клонов Курацучи. Взрыв. Я выплеснул больше чакры в покров и смог пережить ударную волну, но тут же со всех сторон оказались десяток клонов. Новая Цучикаге, видимо, их запечатанными держала. Мерцание подальше, крылья. Сжатие времени в печати, выбирая цель. Сформировать Расинган, выход в реальный мир. Потрескивающая молния и сфера бьет в спину Югита, разрывая ауру Биджу. Позвоночник, плоть. Еще молния отдельно, испепеляя отлетающую голову с куском торса. До новых встреч, сука. Курацучи, поймав мой бешеный взгляд, сглотнула и хлопнула себя по груди, активируя эвакуационную печать. По всему полю боя исчезали враги. Они даже свернули свой запрет на перемещение. Жаль, что печать Югита доработали. Не чувствую высвобождения чакры Биджу при смерти сосуда. Обидно. По острову внизу прошла дрожь, из берегов понеслась огромная волна. В пылу сражения мы и забыли, где именно ведется бой. Огромной черепахе стало страшно, до медленного мозга, наконец, дошло происходящее наверху, и монстр решил спастись, как умеет. Гинбу нырнул под воду. Шиноби, как блохи, забегали по полю боя, спасаясь от приближающейся стены воды. Отрабатывали эвакуационные печати и пространственные техники, кто-то уходил мерцанием, другие просто поднимали защиту, рассчитывая переждать. Бой окончен. Мои глаза выхватывали алые шевелюры. Наруто с Хинатой, Ханаку, Кагую. Вроде, все живы. Рядом открылся портал, из которого выплыла Ацуцуки. Между прочим, с кунаем в руке. Пригодилось, значит, бесполезное железо. Ты хорошо сражалась. Она довольно улыбнулась, но долю мгновения спустя опять состроила каменную высокомерную физиономию, заставив меня фыркнуть. Убрав кунай в подсумок, сложила руки на груди и гордо процедила. Тут не было для меня соперников. Да, а я видел, как кое-кто получил нож в живот. Она отвела глаза в сторону, но, все же, нашлась с ответом. Это просто бесчестно, меня ослепили и обманули чувства чакры. Радуйся, что в живот, а не голову. Пока регенерировала, на куски бы разорвали. Не разорвали. Я удивленно посмотрел на Ацуцуки и едва собирался спросить, с чего вдруг, когда она неожиданно улыбнулась и мягко произнесла: «Ты бы не позволил, Узумаки». Я нахмурился, а она легко рассмеялась и исчезла в своем портале, лишь взмахнув напоследок собравшимися в хвост белоснежными волосами. Молча покачал головой, из груди у меня вырвался тяжелый протяжный возглас. Женщины. Глава 43. Бои идут уже 2 месяца после сражения на огромной черепахе. Ежедневно множество стычек по всей линии фронта. Месяц назад опять встретил Югита. Брат сумел убить Би, но его продержали в чистом мире всего 2 дня. Их даже полноценно не воскрешают. В виде живых трупов они способны принести больше пользы. И они не одни такие. Курацучи подловила Кокошина взрывного клона, и после призыва души парень попросил оставить его в таком виде, дескать, так он сильнее. С учетом, что сосуд для воскрешения ему подобрали хороший, возможно, он прав. Тенденция меня пугает. С каждым днем в рядах армии все больше немертвых. Многие призваны уже далеко не по одному разу, как тот же Эй. Более того, в Конохе теперь не проводятся похороны шиноби. Боец просто ставится в очередь на воскрешение сообразно собственной силе. Так не должно быть, Узумаки. призыв мертвых, надругательство над мирозданием. Я покосился на Ацуцуки, составлявшую мне компанию в радиовышке, где мы ждали запрос помощи на фронте. Согласен. Но что мы можем сделать, Кагуя? Запретить своим силам использовать воскрешение? Отставив ладонь, она полюбовалась на свои длинные ногти и, сделав еще пару движений пилочкой, откликнулась. Чакра выступает мостом между мирами. Однако подобное не должно получаться настолько легко, Ясуа. Призыв души не стоит почти ничего. Это ненормально. Как думаешь, чем оно вызвано? Возможно, тем, что в данном измерении вообще не должно было появиться чакра у людей. Но, нет, Ниншу же путь, должный связать сердца людей неразрывной цепью. Я хмыкнул. А может, виновата сначала деятельность неких Ацуцуки, решивших выжать очередную планету? Нашу разгорающуюся уже далеко не первую такую пикировку прервал треск рации, сквозь который пробились слова «отдача», «праздник», «единство», а следом пошел длинный набор цифр, который я молча записал на бумагу. Кагуя, вытянувшая у меня над плечом, переписывала шифр в нормальные координаты, сверяясь с листком, висящим над столом. Система не очень сложная, но зато постоянно меняется. Иногда раз в день, иногда раз в три. Текст гласил: «Помощь нужна с копиями Зицу плюс десяток обычных шиноби, клонов несколько сотен». «Принято», — ответил я в рацию, и крикнул в открытое окно, зная, что тренирующийся недалеко Наруто услышит. «Брат, смени меня», — выпрыгнул в окно и, взмыв в небо, устремился от острова, рассчитывая полученные координаты. «Граница с камнем, а значит, и их шиноби могут появиться. Отстой, эти их взрывные клоны раздражают. Перемещение, коррекция положения, еще одно. Последний телепорт, оказавшись над лесом, мерцание». И первая растительная копия клона лишается головы. Сфера молнии, Расинган, еще одна молния, гравитационные волны и тут же мерцание, спасаясь от града каменных шипов и выскочивших из земли корней. Стихия дерева и земли у клонов развиты лучше всего. Также могут поглощать чакру, идеально маскироваться под шиноби, из которых высосали энергию. Бить техниками из свитков. Орочимару довел до ума синмот растительным копиям Зицу, что резко увеличило их силу и мощь техник. Где змей берет на это природную энергию, непонятно. У него оставались где-то старые запасы, конечно, чакры в клонах немного, но, с учетом природной энергии, резерв вырос на треть. К тому же, он усиливает их печатями для хранения чакры. Как вишенка на торте, Зицу, коллективный разум. Все, чему научился один клон, научатся и остальные. Они становятся сильнее с каждым днем, пока живут. И Орочимару постоянно выращивает новые копии. Пригнувшись, я увернулся от залпа каменных копий, ответил молнией, испепелив клона, сдвинулся, отрезал кунаем голову следующему, выпустил сферу молнии, испепеляя уходящего заменой клона, выхватил из воздуха выпущенный в меня кунай и отправил обратно. Резать их легко, пока. С каждым днем становится сложнее. У простых чунинов они уже вызывают затруднения. Не в одиночку, но уже двое опасны своей идеальной командной работой. Пригнувшись, пропустил над головой каменные копья и тут же ушел крыльями, спасаясь от водяных пуль. Они освоили эту стихию, проблемно. Тем не менее, копии Зицу, один за другим, исчезали, пока лес не опустел. Лишь в полусотне метров пыталась отдышаться команда шиноби из травы. Надо же, а ведь я знаю их лидера. Он один из пациентов матери, когда мы еще жили там, из нормальных людей, тех, кому не лень было занести немного денег или продуктов в качестве благодарности. В километре западнее ощущались сигнатуры чакры шиноби камня, но стоило мне сдвинуться в их сторону, ушли эвакуационными печатями. Умирать никто не хочет. Или, что хуже, попасть в плен. Глава команды из травы поклонился, а я с улыбкой махнул рукой и телепортировался, переносясь обратно к родному острову. Сегодня уже второй вызов и опять наклонов. Нехорошо. Найти бы Орочимару и уничтожить его цех по выращиванию тварей. Позавчера Минато сумел на одного метку поставить перед перемещением, отследил точку выхода эвакуационной печати. Но на месте мы нашли только свежевырытый подземный бункер, клона Орочимару и полсотни копий Зицу. Один свиток оставил там оплавленный кратер, но, как видно, ничего не изменилось. Опять клоны, зевнув, лениво поинтересовался брат, когда я зашел в радиовышку. Угу, задумчиво согласился я и попросил. Додежуришь сегодня? Уже дважды ходил помогать. Само собой, Аники. Я кивнул и неспешно вышел на улицу, где, пройдя на тренировочный полигон, уселся на траву в тени под деревом. Сорвав травинку, сжал ее в зубах и откинулся назад, подложив под голову руки. «Не понимаю я эту войну, и совсем не вижу ей конца. Таким макаром, как сейчас, она на годы. До тех пор, пока все вражеские шиноби многократно не умрут, упав, по итогу, в силе до уровня старого генина. А с учетом небольшого количества смертей, займет такое десятилетие. Шиноби сложно убить, особенно при наличии эвакуационных печатей и режима мудреца. Да и медицинские свитки помогают. Плюс, в плен взять несравнимо выгоднее и многие специально не бьют насмерть. Орочимару, наверное, рад. Искусство ниндзюцу развивается семимильными шагами, как и общий уровень шиноби. Если бы судьба сложилась иначе и он познакомился с Кагуей до меня, то они прекрасно сошлись бы на необходимости подготовить мир шиноби к прибытию ее соклановцев, создать и обучить армию. Впрочем, Орочимару этим и сам занимается. Тяжело вздохнув, поднялся и дошел до мастерской, подхватив очередной мешок пустых свитков. Сегодня, кроме текучки, необходимо сделать печать, ломающую запрет перемещения. С нее, пожалуй, и начну. Кисточку в руку, создать десяток клонов помощников, и большой свиток стал покрываться кандзи. Дело движется довольно быстро, зачастую контуры создаются волей и чакрой, не требуя работы кисточкой. Вообще, я смогу создать печать одним волевым усилием, но расход энергии будет больше почти в два раза, потрачу почти всю чакру, а это очень-очень много. Моя энергетика до сих пор приспосабливается к тому, сколько я могу создать силы. На самом деле, на данный момент я скорее ближе к биджу, чем к человеку. Чакра у меня сейчас больше, чем у брата и Нагата вместе взятых, больше только у Кагуи. Впрочем, контроль у меня намного лучше, чем у нее. Покров она создать пока не может, не получается. Свою семью смогу защитить, а решать проблемы всего мира я не подписывался. Хотят шиноби воевать, и ладно, их проблема. Узумаки станут лишь сильнее на военных заказах и от применения аватара. Главное, дабы потом они не решили уничтожить нас все вместе. А для этого стоит поддерживать хорошие отношения хотя бы с Конохой. Работу прервала появившаяся в проеме мастерской Юмика, воскликнув: «Ясуа, ужинать». «Иду, мама». «Война войной, а обед по расписанию». Насвистывая песенку, я вернулся в дом, где вся семья собралась за столом. Прибыл даже Хиаши, захватив с собой Ханаби. «О, вредная еда!» — воскликнула сестра Хинаты, плюхнувшись на свое место. «Люблю у вас обедать, дочь!» — строго посмотрел на нее Хиаши. «Да ладно тебе, папа! Дома одна традиционная еда маленькими порциями. А смотри, какое раздолье тут! Неудивительно, что Хината-тян стала такой сильной. Ну да, свежий хлеб, много исходящего божественным ароматами мяса, суп очередная, вполне удачная попытка приготовить солянку, огромный казан белоснежного риса, тарелки с закусками и соусами, мое тлетворное влияние. Традиционная кухня, конечно, вкусная, но я с детства готовил, что умею, и это отнюдь не мисо-суп. Часть рецептов прицепилась и к Юмика с детьми, она много тренировалась, бросился защищать свою девушку Наруто. С такой едой не тренироваться, вызвать божественную кару, и наесть пузо, мудро покивала Ханаби. Хотя, кое-что другое она себе таки наела. Хината залилась краской, на мгновение опустив глаза на свою грудь. Карин завистливо буркнула, проследив ее взгляд. «Они не от еды зависят, как будто ты не можешь сделать себе такие же», — фыркнула мама, удобнее устраивая маленького Хизаши на коленях. «Но они же неудобные, так ты бы определилась, дочь. Тебе удобства хочется или привлекать мужские взгляды? К тому же, тебе еще рано. Наруто можно, а мне нет. Теперь пришло время блондина краснеть. Это другое». «Чем же, мама?» Юмика замялась, но, в итоге, просто отмахнулась со словами: «Он мальчик». Я хмыкнул. Не в этом ведь дело, а в настойчивости Хинаты, ее воспитании и порядках в семье белоглазых. В их с Наруто случае, у всех есть железобетонная уверенность в дальнейшем образовании крепкой ячейки общества. А вот Карин довольно ветреная. Раньше ей Саски нравился, но она слишком переросла его в мощи. Вот и мечется теперь. Чем выше находишься на пирамиде силы, тем меньше выбор. Мужчинам проще, чем женщинам, в этом плане. Особенно в довольно патриархальном и консервативном мире шиноби. И кстати, о пирамиде силы и отношениях. Принесите еще посуду и стул, пожалуйста. Поднявшись, вышел на улицу и дошел до гостевого домика. Я едва собрался постучать, как дверь распахнулась и на меня посмотрели удивленные глаза от Цуцуки. ты не против составить нам компанию за ужином?» Женщина задумчиво прищурилась. Она ведь не умеет готовить. Как с улыбкой рассказывает мама, богиня чакры украдкой подсматривает Бьякуганом, когда кто-то из нас готовит пищу, а потом пробует повторить. Получается не очень хорошо, поэтому она довольно часто исчезает с острова, обедая в ресторанах на континенте. Можно сказать, нарушает условия содержания под стражей. Впрочем, это все условно. Держит ее здесь только данное слово и то, что ей больше некуда идти. Конечно, ее с распростертыми объятиями примут в любой деревне. Однако сейчас она в лучшем случае заменит шило на мыло. Нет ни репутации, ни знания политических раскладов. Вообще, про нее мало кто в курсе. Знают, как очень сильную союзницу Узумаки, имя и фамилию. И все, в чем я уверен, так в том, что ей скучно и она завидует жизни нашей семьи. Сама она была лишена подобного, даже когда росли ее дети. Неудивительно, обладание такой силой всегда оставляло ее в полном одиночестве. И до того, как она съела плод чакры с древа, все было примерно так же. Она ведь росла среди прислуги таких же Ацуцуки, и из мельком ею упомянутого это сложно было назвать хорошим детством и юностью. Да о чем говорить, если ей суждена была роль жертвы, к которой ее и готовили, в полном подчинении своему партнеру. Поэтому совсем не вызвало удивления, когда она величественно кивнула: «Я почту ваш клан своим вниманием». Я насмешливо фыркнул и повел рукой, приглашая следовать за собой. Разговор за столом на мгновение прервался, когда она села рядом со мной, но после возобновился, как будто так и надо. «Спасибо моей семье за доверие, не Ацуцуки, мне». Она молчала весь ужин, слушая, о чем говорят остальные, неспешно перекусывая салатом, и даже пару раз улыбнулась на перепалку Хана без Карин. И хорошо, ведь как бы ты ни был силен, всегда должен быть кто-то рядом, хотя бы, чтобы не сойти с ума, особенно если единственное, что видел в жизни ранее, предательство и страх. С этого вечера Кагуя стала часто ужинать с нами, медленно оттаивая и все чаще участвуя в разговорах. Мы редко говорили за едой о боях, стараясь хоть немного отвлекаться, а война продолжалась. Каждый день я убивал живых, не мертвых, клонов Зицу. Джонины, джинчурики, мертвые и живые, никто не мог остановить меня. Мы побеждаем камень и облако в боях, но побеждаем ли мы в войне, не знаю. С каждой неделей и месяцем становятся сильнее древесные копии. Орочимару вкладывает в них все свои умения, вытягивая ситуацию на фронте. Часть его уродцев достигла того уровня чакры, что способны использовать хирайшин. У них не так много сил, но Орочимару поставил им печати, дающие доступ к единому хранилищу энергии. Теперь каждый из них способен выдать технику выше собственного уровня, даже если не использовать свиток. Свитки они тоже используют активно. Иногда среди клонов мелькают воскрешенные подручные змея, но сам я их видел всего пару раз. Бегут. Смешно, но вся моя сила и скорость используется лишь когда активирую свитки на запрет перемещения, которые требуют много энергии для производства. В остальное время враги отступают. Кагуя, сестра с братом, Мадара, они все наслаждаются поединками. Особенно рад Наруто, который очень не любит убивать. Однако и постоянно сражаться, сдерживаясь, сложно. Теперь он получил возможность ни в чем себе не отказывать. Ведь, так или иначе, через некоторое время враги опять призовут своих мертвецов. Неделя за неделей, складываясь в месяцы, тянулась эта война. Тюрьмы пустели, и все чаще шиноби посматривали жадным взором на гражданских во вражеской стране. Те же все с большим подозрением относились к ниндзя. В прессе потихоньку появлялись призывы положить конец произволу поехавших головой пользователей чакры. На воскрешение уже пустили несколько тысяч гражданских. Точное количество неизвестно, но враги воскрешают всех своих, до кого могут дотянуться. Я три раза убивал Анаки, по паре раз первого и второго Цучикаге, четыре раза я и два, его предшественника. А шиноби попроще, счет идет на сотни. С каждым разом они становятся слабее, но количество врагов растет. Коноха вызывает Узумаки. Прием. Встряхнувшись, поднял глаза на ухмыляющегося Шисуи, расставляющего доску для сёги и закуску. Усмехнувшись в ответ, вяло взмахнул ладонью. «Привет пятому Хокаге. Ты как, еще не хочешь отдать шляпу другим?» «Ня», фыркнул Учиха, усаживаясь напротив. «Мадара же, вроде, мечтал, он мечтал быть лучше Хаширамы, а не управлять деревней, не путай. Ему нужны сильные противники и хороший бой, а не возня с бумагами и решение чужих проблем. Фугаку, Джирая, Какаши, ты хорошо справляешься, мы не считаем необходимым что-то менять, скривившись, процитировал друг. Поздравляю, ты в должности надолго, лениво хмыкнул я, делая ход на доске и откусывая печенье. Вкусное, пекла мать это чейсоски, умеет. Ты чего смурной такой, Ясуа, вроде, у вас нормально все, даже никто не погиб. Да и, в целом, вы уже не шиноби, а монстры какие-то. А толку? Это совсем не помогает прекратить войну. Он сделал свой ход и задумчиво помассировал переносицу. Мы с тобой много раз обсуждали. Она закончится, когда силы станут полностью неравны. А они равны сейчас, Шисуи. Я могу убить любого на поле боя. И что это меняет? Они просто лучше прячутся, наступают на других направлениях, убегают. Так мы можем еще сотню лет воевать. Может, рассчитывают дотерпеть, когда вы уйдете на покой. Ведь повторить способ, которым вырос ваш клан, больше не получится. Да и, думаю, ты со мной согласишься, рано или поздно и вы начнете умирать, а воскресить тебя с текущим уровнем сил никто не сможет. Я поморщился. Да, смерти неизбежны. Усталость от боев накапливается, враги изобретают новые техники, активно используют различные свитки. А чакра от союзников почти не поступает последние месяцы. Их специалисты по запечатыванию выросли в мастерстве и основной объем делают сами. Пусть у нас выйдет лучше и дешевле, но деревни перестраиваются на войну в долгую, прокачивая своих специалистов. Да и воскрешение требует много энергии. Лафа для Узумаки кончилась, теперь мы как все, пусть и сильнее. Шисуи вздохнул и добавил, мне тоже ситуация не нравится. Раньше была хоть какая-то определенность. Убей Каге, Джонинов, обеспечь большие потери врагу, и война закончится. Все изменилось. Впереди бесконечная мясорубка, пока у врагов есть возможность воскрешать своих. Пока есть люди, кого можно пускать на воскрешение, педантично поправил я друга, и чакра. И, кстати, обойти ограничение на силу исходника для воскрешения частично возможно. Даже гражданскому реально кратковременно расширить каналы чакры и насытить их силой сверх всяких пределов на небольшое время, достаточное для нечестивого воскрешения. Очень затратно, однако поднять уровень силы воскрешаемого достижимо. Разумеется, не до уровня Наруто и близко, но получить на выходе нормальную боевую единицу реально. С этим еще долго не будет проблем, отмахнулся Учиха. И знаешь, старайся не думать о будущем, живи одним днем, иначе свихнешься. Кстати о жизни, Итачи завтра женится. Придешь, конечно, сам-то собираешься обзаводиться семьей, увеличивать клан Узумаки. Сколько можно бегать от Ацуцуки? Я поперхнулся чаем, а Учиха рассмеялся. Только не говори, будто ты просто так держишь ее на вашем острове. Я тебя слишком хорошо знаю, Ясуа. Да с чего ты взял? Отдышавшись, воскликнул я. Не знаю даже. Она единственная, кто подходит тебе по силе. Или, может быть, хотя бы с ней ты не будешь жаловаться на юных кунайчи. Ее-то ты хоть ребенком не считаешь, не было такого. В нашу пикировку вмешался появившийся перед входом в беседку Анбу. Хокаге сама, Узумаки-сан. Камень начал большое наступление. Нужна ваша помощь. Я удивленно поднял бровь. Наступление? Зачем? Как раз они лучше всего готовы к бойне на много лет вперед. А Шисуи повернулся ко мне и неприятно оскалился. Похоже, они решились. И, возможно, нам не придется сражаться годами, если ты покажешь все, на что способен. Я вздохнул и потянулся к зачесавшемуся шраму на щеке. Не к добру такие новости. Глава 44. Весь диапазон сенсорики забит врагами. Около 5000 клонов Зицу, еще больше немертвых, примерно столько же обычных сил камня. На их фоне терялись та пара тысяч, которую привели для помощи союзникам облачники. Мы с Шисуи парили на высоте, смотря на надвигающуюся армию. Враги рассредоточены на десятки километров, первой волной идут немертвые, за ними клоны и лишь потом обычные силы. А за нашими спинами собирались войска Конохи и союзников. Мы вскрываем позиции. Ты убиваешь. Задача уничтожить трупы, скомандовал Хокаге, прежде чем исчезнуть. Прошел десяток секунд, внизу поднялись огромные разноцветные доспехи из чакры и бросились вперед. Я создал десяток клонов, ушедших мерцанием в разные стороны, попутно скрываясь под техниками маскировки. Короткий миг дезориентации, я вижу их глазами. Тяжело, но мне нужно наведение на цели. Руки прошлись по свиткам на груди, и я скрылся в крыльях. Выход в обычный мир, и атакующий десяток немертвых сгорает в плазменном шторме. Перемещение, и новая техника из свитка раскидывает группу врагов. Добить выживших, уйти дальше. За мной на пепелище прибыл Нагата, разрывая технику воскрешения, а следом и Кагуя, выкидывая души в чистый мир. Телепорт, Расинган, кунай, ребро ладони, отделяющие голову, сфера молнии, крылья, спасаясь от взрыва земляного клона, вернуться, убивая еще двоих, разорвать воскрешение, создать чакроприемники, воткнуть в грудь двоим немертвым, опять уйти от взрывов. Следующий отряд сработал на опережение, подорвавшись, едва я оказался рядом, успел переместиться, переключаясь на другой отряд. Благо, учих атакуют постоянно и мне не нужно никого искать. Свиток с плазмой, добить сумевших защититься, уйти в новую точку. Десяткам километров правее подобное делает Наруто Скорин, за которыми следует Ханако в аватаре и Хината. У них все медленнее, но, вроде, справляются. Телепорт, тут же следующий, и еще. Живые трупы взрываются, активируют свитки, пытаясь зацепить меня. Покров трещит, но держится. А мне приходится возвращаться, дочищать тех, кто выжил. От чакроприемников идет тонкая струя энергии, постепенно растущая. Иногда я успеваю запечатать немертвых, обеспечивая себе поступление силы. Очередной телепорт. Но вместо привычного огня и техник меня встречает смыкающаяся вокруг тьма. Пытаются запечатать. Короткая концентрация, пока создаю локальную печать внутри подпространства. Чакра ушло много и работала она недолго, но этого хватило переписать законы мироздания и вырваться на свободу. Джинчурики облака успел уйти, а вот сопровождающий его отряд, нет. Использовав свиток запрета перемещения, я испепелил десяток человек плазмой и еще десяток техниками. Надо временно сменить стратегию. Сфера молнии, огненный шар, стена ветра, опять сфера, Расинсюрикен. Впечатать ладонь в землю, заставив ее выстрелить сотнями каменных копий. Работая дальнобойными техниками, я трачу больше энергии, однако меньше риска. А главное, враги не знают, защищаться или сразу устроить из себя камикадзе. Чередуя стиль нападений, получается лучше. Удар дальнобойными техниками, потом прорваться в упор, дважды техниками, ближний бой, техники, дважды ближний. Минута проходит за минутой, потихоньку встречается все больше копий Зицу, и показывают они себя лучше, чем воскрешенные Генины и Чунины. После телепорта меня встречают площадными техниками, в основном вода и ветер, стремясь не столько убить, а скорее отогнать. Ими же блокируют мои атаки, если бью издалека. Счет уничтоженных целей перевалил за 1000. Я стал уставать. Древесные копии постоянно перемещаются, атакуют техниками, их сменяют немертвые со своими взрывами. Однако я смог прорваться к живым врагам. Они уходят хирайшином, эвакуационными печатями, убивать их получается, выкручивая скорость на максимум. Затратно. Я достаточно далеко ушел от наших основных сил, и руки срывают с груди свиток, активируя технику земли. Грунт в радиусе 5 километров ощетинивается выстрелившими из земли копьями. На губах мимолетный оскал. Подобной техники в таком масштабе враги не ожидали. Счет мертвых и раненых идет на сотни. Хорошо. Телепорт и на том месте, где только что был, вспухает Биджудама. Джинчурики полностью выпустил Пятихвостого. Я рядом, горят огни на правой руке, и на титаническую тварь опускается тьма мясорубки. Рев ярости сменяется визгом, а в огромных глазах горит ужас. Белоснежный Кокуа бьет копытами и срывается с места, не обращая внимания на то, как оплетающая его тьма отрывает от тела куски мяса вместе с двумя хвостами. Биджу повезло, он выжил. А я перенаправил выпущенную технику в поисках живых врагов. Тьма распалась на сотни длинных щупалец, рыскающих вокруг. Десяток шиноби попались, распадаясь на плоти чакру. Закрыв глаза, я сосредоточился на зрении клонов и чутье чакры, направляя ползучую тьму. Это неэффективно. Шиноби слишком быстрые, так легко не попадаются, но зато могу сбросить покров и полминуты передохнуть. Бой идет и без меня. Брат Скорин хорошо сражаются, да и Мадара добрался до живых врагов, сбросив Сусанаа. Рядом с ним носится Минато, желтой молнией убивая шиноби. Долго резня не продлилась, они сошлись с Джинчурики облака. Фугаку и Итачи завязли на Зицу. Шисуи сражается с воскрешенными, помогая Нагата и Кагуе. Джирая, Гай, Хатаки помогают Ханаке. И очень-очень много площадных техник от камня. На десятки километров почва вокруг сгорела, превращена в болото, изрыто техниками земли не по одному разу. Никакого леса и полей не осталось. Разрушено несколько хуторов и деревень, отсидеться в подвалах у жителей не вышло. Благо, это территория страны земли. Меня не удивляет такое количество свитков. У нас их тоже много, в Канахе хватает воскрешенных, делящихся бесконечной чакрой. Сотни километров превращаются в пустоши. А ведь основные силы еще не вступили в бой, пытаемся вырезать немертвых из яйцу. И если с живыми трупами получается, то клоны уже дошли до наших сил. И все бы стратегически у противников получилось, будь они способны остановить нашу элиту. Не могут, неким. Надеются подловить хитростью и массовым применением мощных площадных техник. Нельзя сказать, что стратегия не работала. К примеру, Мадару в один момент встретила запечатанная в свиток техника пыли, а следом огромная молния, прожарив внутри пробитого Сусанаа. Повезло, что это было недалеко от меня, и его накрыло тьма мясорубки, давая время на восстановление. Слишком много случайных сверхмощных атак. Выжить на таком поле боя – вопрос удачи, а не навыков. Атакуют постоянно и отовсюду, не увернуться. А если активировать Сусанаа, начнет прилетать прицельно. Открывший глаза Мадара медленно окутался доспехом из чакры, и я прочитал по губам. «Вызываю их на себя. Зачищай». Я вздохнул, и раскинувшиеся вокруг щупальца тьмы устремились обратно, сворачиваясь в печать. Покров. Телепорт. Расинган сносит голову немертвому, только что ударившему по Мадаре техникой огня из свитка. Сусанаа выдержала. Учиха выдохнул струю огня, накрывшую двоих немертвых. Один прикрылся, второй сгорел. Он медленно шел вперед, принимая на себя все техники. Мне же оставалось лишь телепортироваться, зачищая огневые точки. Доспех Учихи выдержал даже стихию пыли. Минута шла за минутой, рядом не осталось живых, но Орочимару перебросил наиболее сильных зицу. В какой-то момент мне на помощь пришла Карин и Кагуя, а сам бой окончательно перешел в свалку всех против всех, когда в дело вошли основные силы. Постоянные взрывы, вражеские техники, оскаленные лица, копии зицу. Расинган, сфера молнии, запечатать летящую в меня технику огня, вернуть в другом месте. Получила свою каменную сосульку Карин, и ушла эвакуационной печатью. Ранен Минато, Кушина, Ханаку покинул шинигами. А бойня продолжалась и продолжалась, отсчитывая минуты. Полчаса, час, распахали техникой грудь Нагата, потом ранили Наруто, и они ушли в госпиталь. Усталость, ничего не поделаешь. Как бы ты ни был силен, чем дольше сражаешься, тем больше вероятность, что тебя ранят или убьют. Мы повторно возвращали в бой ушедших ранее эвакуационной печатью, и все так же держал Сусанаа немертвый Мадара. Правда, поддерживали его уже одни мы с Кагуей. Телепорт, снести голову, пробить грудь, принять на покров куной, одновременно обезглавливая своим ножом. Мерцание вправо, прикрывая от залпа каменных шипов, а от Цуцуки. Она в ответ кулаком из чакры отбросила кинувшегося на меня клона. Телепорт к новой цели, атаковавшей Мадару. Покров поддерживать становится тяжелее. Той чакры, что я получаю от запечатанных немертвых, немало, но она не моя, ее сложно контролировать. Стараюсь разделять чужую на технике, свою на покров. Взмах куна им отделяет чужую руку, хлещет кровь. В спину кольнула насыщенная чакрой техника воды, пробила покров. Слева техника от зицу, одновременно справа и сзади еще от двоих. Крылья не сработали. Гравитационная волна. Свет вокруг, рывок сигнатур чакры со всех сторон на меня. Боль в груди. Знакомая чакра. Курацучи. Оттолкнув всех, выдернул доставший до сердца куной, отправив в голову ближайшему клону. Взрыв в упор отправил меня в полет. Тут же со спины следующий. И еще. Боль. Мерцание вверх, лишь бы вырваться из этой бесконечной череды ударных волн и огня. Очередной взрыв принимают на себя ладони из чакры, а выстрелившие от нас кости и волосы дают столь долгожданное мгновение передышки. Сознание плывет, шевелятся губы Кагуи, но я не слышу. Одно понятно. Продолжим так и дальше, проиграем. Нас просто задавит техниками. Мы способны сбежать. Пространственная техника Кагуи работает немного иначе, чем наши, сможет проломить блокировку. Но нельзя. И дело даже не в том, что на поле боя останутся шиноби без прикрытия. Нет, враги уверятся, будто Узумаки можно задавить массой техниками. А потом неизбежно наступит момент, когда они решат, что стоит пощупать водоворот. Лучше я остановлю их здесь и сейчас, чем на пороге собственного дома. Открыв все запасники чакры, на секунду замер, позволяя Кагуе защищать нас обоих. Вторые врата, чтобы снять усталость. Хорошо. Сконцентрировать силу, задать свойства, выпустить наружу. Гравитация прошлась вокруг, отталкивая техники и врагов, превращая поверхность под нами в ровную площадь на километры. К земле прибило всю пыль и дым от пожарищ, давая, наконец, возможность оглянуться. Незаметно подкрались вечерние сумерки, на небе проглядывали звезды, шиноби резали друг друга. Почти не осталось зицу и не мертвых, лишь усталые ниндзя. Людей у камня и облака немного больше. Я и не заметил, когда они подтянули резервы. Как, впрочем, и мы. На поле боя вернулась Карин. Сестра впервые использует аватар. Надеюсь, после этого она не лишится биджу. С демона легко станется забрать Исабу. Глубокий вдох, мерцание. Кунай в голове киллер Би. Еще одно перемещение, раскидывая команду камня гравитационной волной. Отправить сферу молнии, телепорт ближе, кунай, Расинган. Запечатать взрывного клона вместе с участком местности. Распечатать среди его союзников. Мерцание, запечатывая чужого водяного дракона, спасая Кагую. Три сферы молнии одна за другой, в ответ такая прилетела и в меня. Очень мощная. Левая рука повисла плетью, держась на бронежилете и обрывках мышц. Мерцание, и выпустившего ее Джонина насквозь пробивает правая ладонь. Впрыснув океан чакры, я пропитал умирающее тело и рванул ее обратно, впитывая жизненную энергию врага. Левая рука стремительно регенерировала, а я уже шел за следующим, открывая врата до пятых. Мерцание, очередной труп. Повторить. Близкий разрыв клона, прикрыться барьером. Ответить молнией. Мерцание, выходя из зоны действия ограничения телепортации, уничтожая попутно пару клонов зицу. Накопить чакры от врат и запечатанных немертвых с чакроприемниками, вырвать еще жизненные силы у врага. Гремели взрывы, иногда очень близко, а я продолжал монотонно вырезать врагов. Минуту, две, десять, полчаса. Свитки у меня давно кончились, осталась лишь чужая чакра и жизненная сила, дающая возможность регенерировать наносимый себе вратами урон. Опять помощь Кагуе. Она подловила новую Цучикаге, и та, получив рану в груди, исчезла. Рядом пронеслась Карин, обезглавив двоих человек, и остановилась, когда противник перед ней лишился головы от моего ножа. Алые волосы слиплись от чужой и своей крови, превратившись в грязную, покрытую коростой массу. Силой шинигами от нее било так, что даже мне хотелось оказаться где-нибудь далеко. Но самое интересное происходило не с ней. Учиха, помогавший нам в бою, стоял напротив Джонина камня, смотря ему в глаза. А тот, напитанный чакрой немертвого, заторможенно складывал печати знакомой техники. Мгновение и он закончил, опадая на землю мумией, а Мадар рассмеялся, воскликнув. Наконец, жив. Карин облизнулась, делая шаг к нему, а ухмылка учихи померкла, одновременно с тем, как его глаза рассыпались пылью. Оказывается, Ринниган может быть только один. Он союзник. Найди себе души в другом месте, хмуро произнес я, закрывая собой учиху от аватара шинигами. Алые глаза сестры сверкнули бешенством, а потом сила шинигами ушла, и она покачнулась. Упасть ей не дали ладони Ацуцуки, а я повернулся к Мадаре. Врата действуют, покров хоть и на последнем издыхании, но функционирует. Справлюсь. Дайкагуя, осторожно положив Карин на оплавленную землю, встала рядом. Слепой учиха повел головой, ориентируясь на слух и чувство чакры. Выглядел он молодо. Техника восстановила его до того состояния, до какого омолодили живой труп. Вечная жизнь, возможно, а вероятно и возникнут последствия, кто знает. Выкинув лишние мысли из головы, я обратился к учихе. И что теперь, обернешь оружие против нас? Нет, особенно, если вернете мне Ринниган. Хотя бы один. Я слишком много сил потратил на получение этих глаз. Они мои. Я задумчиво прищурился. Отдать ему глаз, один мы в любом случае оставим в семье, он слишком хорошо помогает в освоении техник. Воскрешение, реально сделать другими способами. Способность видеть души в бою, самое полезное, можно отличить даже лучших клонов. Хотя, опять же, Хината научилась различать их и бейкуганом. Стоит ли отдать один глаз, чтобы наладить отношения с Мадарой? Он опытный и сильный боец, но таких полно и без него. Да и способ, которым учиха получил свои глаза, очень сомнительный. Хотя, как ни странно, воскрешение убрало лицо Хаширамы у него на груди, откатив возраст к тому моменту, когда он еще не вживил себе клеток Синджу. Интересно, осталась ли вообще часть клеток в теле? Мои размышления прервал шорох позади, после которого прозвучали слова медленно встающей с земли Карин. «Ты потерял глаза, когда отдал их Нагата. Мы можем сдавать их в аренду вашему клану, если необходимо. А сегодня я могу вырастить тебе твои собственные». Сделав пару шагов, она ухватилась за мое плечо, попросив: «Брат, одолжи чакры». Я молча направил в нее небольшой поток силы, именно моей энергии без всяких примесей. Она довольно прищурилась, наслаждаясь родной чакрой, и, выждав десяток секунд, уже свободнее шагнула к Мадре, кладя засветившуюся зеленым ладонь ему на лицо. Полминуты она отступила назад, опуская руку, пробурчав: «Не пытайся пробудить Шаринган в ближайшие дни, дай им привыкнуть». Учиха медленно поднял веки, демонстрируя обычные черные, как и положено их семье, глаза. Прищурился от света, оглядел поле боя. На километры вокруг нас ни единой живой души, лишь стертая в пыль равнина, оставшаяся после моей атаки. Я убил ей не так много людей, кстати, всего десяток, попавших в эпицентр. Зато отогнал и надежно разбросал, дав время прийти в себя. А после отхода Курацучи силы Канахи и союзников медленно брали верх. Все чаще и чаще враги уходили эвакуационными печатями и больше не возвращались. Да и не мудрено, такой бойни в этой войне раньше не было. Потери идут на тысячи только среди живых. Я погасил врата и сжал зубы от стеганувшей по нервам боли. Сейчас пройдет, я слишком сильно запасся чужой жизненной энергией. Смешно, на данном уровне силы мне уже не нужен аватар, дабы расти в силе за чужой счет. Но чтобы достичь такого уровня, должно сойтись множество случайностей, вероятность такого исхода очень невелика. Они не оправятся от поражения, оглядевшись, сплюнул Мадара. Один камень потерял 3000 живых человек, 2/3 убил ваш клан, и особенно отличилась твоя сестра. Мое уважение, Карин Тян. Измазанная засохшей кровью с головы до пят Карин сухо откликнулась. Так было нужно. Это единственный способ, чтобы их не воскресили. Удивительная техника, аватар Шинигами, Узумаки, сдали и восхищение покачал головой Учиха. Особенно когда его использует Шиноби такой силы. И примите совет от старого бойца. Если хотите выжить, то ваши многочисленные дети должны быть не слабее вас, иначе раздавит от страха толпой. Коротко поклонившись, он исчез в искажении Хирайшина, оставив нас втроем. Тоже мне, великая мудрость, фыркнула Узумаки. И, брат, теперь понимаю, почему ты не любишь эту технику. Шинигами жадная тварь, он демон, пожал я плечами. Назвать его богом было преувеличение. А еще я не могу удержать всю собранную силу, только часть. Почему? У тебя же получилось. Я вздохнул. Неудивительно, да и она сама знает, почему. Пусть я и опять напомнил. Инь, Карин, это нечестно, брат. И топнув ногой от обуревающих ее эмоций, она исчезла в крыльях. Разбаловал ты сестру, усмехнулась Кагуя. Сочувствую ее будущему мужу. Пусть она его найдет сначала. И вообще, зато она у нас работящая и способная. Слишком способная, продолжала насмехаться женщина. Едва я собрался дальше защищать сестру, как Ацуцуки нахмурилась, создала портал и, потянув меня за собой, шагнула на километр западнее, внимательно осматриваясь. Я и сам ощутил знакомый холодок, резко активировав Ринниган. Вокруг творилось что-то странное. Мелькали души людей, а лежащее впереди тело без половины черепа и с выжженной грудью скребло ногтями по оплавленной земле. Кагуя мертвой хваткой вцепилась мне в ладонь, смотря, как задрожали другие тела. А я, сглотнув, обнял ее за плечи и выпрямился, хмуро смотря на дела наши и их последствия. На то, как под небом истерзанного войной мира Шиноби вставали мертвецы. Глава 45. Шинигами отозвался мгновенно. Жадность ненасытного демона в данном случае вышла в плюс. Взмах возникшего в ладони танта и дергающееся тело успокоилось. Мерцание, удар. Еще одно. Я перемещался по полю битвы, собирая прорвавшиеся из чистого мира души. Все 410 штук. Я боялся, что Шинигами потребует живую кровь в качестве платы, а не одними мертвецами. Но обошлось. Когда отпустил силу демона, только тогда ко мне подошел бледный Шисуи. Ему не требовалось ничего объяснять, Учиха и сам все прекрасно понял. Шиноби доигрались с воскрешениями. Пожевав губу, Хокаге негромко попросил: «Придумай что-нибудь, Ясуа. Вы, Узумаки, бог смерти, ваш контракт. Кому, если не вам?» Я раздраженно дернул губой, но ничего не ответил и, подхватив под руку Ацуцуки, перенесся домой. Душ, смывая чужую и свою кровь. Сон. Утром, за завтраком, Из тумана поступил запрос на помощь. Хотели видеть меня. Поэтому, быстро допив кофе, нацепил протектор и через 2 минуты был на их открытой для телепортации точке. Встретил меня возмужавший сначала воин Ихаку. Он где-то заполучил шрам во все лицо и теперь был не очень похож на девочку. Скорее, мужественный красавчик. Увидев меня, коротко поклонился. «Узумаки-сан, прошу за мной», и длинными скачками понесся в деревню. Правда, отнюдь не в сторону резиденции Мизукаге. Мы забрались в подземные тоннели, и, в итоге, Юки привел меня в морг, где уже была Теруми. Прямо перед ней подергивался привязанный к столу труп. Я прищурился, подав больше чакры в Ринниган. Тело сильно повреждено, душа пытается за него зацепиться, но не получается. Как, собственно, и все души, что я до этого скормил шинигами. Тело не может полноценно ожить, если и двигается, то на остатках чакры. «Мы ждали лишь тебя, Ясуа», — хмуро поприветствовала меня Мэй. «Смотри». По ее сигналу один из шиноби притащил измученного гражданского в тюремной робе и активировал технику исцеления жизненной силой. Труп ожил, и душа заняла свое место. «Я тут и не нужен особо». Вот только, оглядев собравшихся Ринниганом, вздрогнул. Во всколоченном бледном шиноби, работнике морга, копошилось сразу 3 души. Заметив мой взгляд, Мизукаге проговорила: «Мы тебя за этим и позвали. Работники моргов и кладбищ жалуются на голоса в голове и странные сны. Уже замечены случаи, когда они ходят, не просыпаясь. Что происходит, Узумаки? Что видят твои глаза?» «Души, чьи тела слишком сильно повреждены, борются за новое обиталище. Это намного проще, чем реанимировать труп». Мизукаге сжала губы, а Хаку тихо спросил: «Как нам быть, Узумаки-сан? Одержимость ведь не остановится, мертвых больше, чем живых». Я также негромко откликнулся: «Не знаю. С конкретным случаем помогу, но в целом, не знаю. Скармливать все души шинигами не лучший вариант». Подойдя к бледному шиноби, я погрузил его в сон, отчего захватчики активнее засуетились. «Ну да, так они могут получить тело, но я не позволю». Чакра пришла в движение, а ведомая Ринниганом рука вырвала чужую душу из тела. Получилось легко, она не родная для него. Теперь самое главное – расчет формата подпространства, количество чакры, потребное на это, ее свойства, наполнение и ниян, в основном больше духовной энергии. Наконец, мои губы шевельнулись. Запечатывание. Чакра потекла, как в пропасть, формируя печать, очень много, но мне хватило. Мало на что теперь мне может не хватить силы. На тыльной стороне левой ладони проявились символы, в которые втянула удерживаемую душу. Смахнув выступивший пот, выдохнул. Получилось. Вот и пригодился Ринниган. Вырвав 2-ю душу, запечатал ее. Подопытный задышал ровно, и его тело расслабилось. Теперь все должно быть хорошо, но не думаю, что проблема решена, о чем Мизукаге и предупредил. Я не знаю, чьи это души. Возможно, кого-то из ваших шиноби, и не представляю, как мы будем работать с гражданским населением, если такое начнется и у них. «Уже началось», — скривилась Теруми. «Тебе придется посетить морги и кладбища». «Хорошо, сделаю позже». Символически поклонившись на прощание, я ушел крыльями к нам на остров, где меня встретил встревоженный брат. «Аники отовсюду просит помощи. Столица страны огня, резиденция Даймё, Коноха, вызывают из песка. Собирай всех, будем решать, как помогать», — хмуро откликнулся я. Наруто понятливо кивнул и унесся в сторону дома Нагата, а я уселся на тренировочной площадке, смотря в землю. «Отстой, да, часть проблем мы купируем аватаром, но основная нагрузка ляжет на нас с Нагата. Хотя, я поднял взгляд на Кагую. Рин не Шаринган, он ведь способен видеть души. Что, Ясуа, хочешь и меня заставить разгребать сотворенное вами?» С иронией хмыкнула она. «Не горю желанием. Не заставить. Попросить», — прищурился я в ответ. «С тобой мы сможем намного больше. Я не собираюсь идти на поклон к вашей твари, которую вы называете шинигами», — гордо вскинула голову Ацуцуки. «Не нужно. Я дам тебе печать, в которую поместишь души. Когда ты успел такую сделать?» — вмешался в спор подошедший Нагата. «Сегодня. А как мы можем помочь, Аники? Души не видим. Даже если ты нам поставишь печать, толку не будет, Даттибайо. Не знаю, отличить чужую душу сложно», — с долей сомнения произнесла Карин. «Но я не смогу ее вытащить без Риннигана, Ясуа». Ханака задумчиво почесала в затылке. «Аватар позволит решать проблему с поднятыми мертвецами. Шинигами с удовольствием приберет бесхозные души. Если нас будут наводить на цель, то получится быстро опустошить кладбища и морги. Ясуа, а клоны с Риннеганом способны извлекать души? Нагата, ты же вроде извлекал их через посредника. Шесть путей не совсем клоны, Минато, откликнулся бывший Пейн. Но попробовать надо. Минато тряхнул блондинистой шевелюрой, быстро расписывая планы. Увеличение количества носителей Риннегана сильно нам поможет. Каге дают задание шиноби, и мы все наводим способных запечатать душу на конкретные места, чтобы не тратить время. А где можно, используем аватар, снимая с вас троих часть нагрузки. Не пробовать, делать, и быстро. Даттибани, кроме вас никто не сможет, а запечатать предстоит миллионы душ. Да, иначе никак, согласился с женой четвертый Хокаге. Это ведь на десятки лет работа, не меньше, посчитав в уме, потерянно выдохнула Хината. Перерождение душ – реальный механизм, возразила ей Кагуя. А так как население сегодня намного больше, чем раньше, думаю, в чистом мире души, в основном, не старше сотни лет, их ограниченное количество. То, что чистый мир может оказаться связующим звеном между мирами и души там собираются не с одной версии Земли, она предпочла не говорить. И правильно, так оно или нет, поймем лишь в процессе. Совсем незачем демотивировать людей сразу. Минато на ее слова прищурился и посмотрел на меня. Да, Намиказе в голову пришли похожие мысли. И он тоже ничего не сказал, не желая расстраивать. Зато нашлось, что добавить, Нагата. Я тут подумал. Если вживить передатчики чакры в шиноби, то получится передать им наши способности. Тогда мы сможем совместить аватар, печати и способности Риннегана хотя бы в пределах нашего клана. Таким образом получится ускорить запечатывание многократно. Такое возможно. Но затраты чакры будут огромные. Секунду поразмыслив, согласилась с ним Юмика. Мы справимся, даже если потребуется дать силу и другим шиноби. Кроме Узумаки, откликнулся Нагата. Нам в любом случае потребуется помощь Каге и их людей, покачивая в руках маленькую Мита, дополнила мужа Конан. А вот Карин решила напомнить собравшимся людям о другой проблеме. А война, если враги попробуют воспользоваться неразберихой, они совсем идиоты, фыркнула Ханака. У них там сейчас тоже проблемы, а никого, способного помочь и предложить решение, нет. Ты недооцениваешь человеческую глупость, Ханакатян, невесело усмехнулась Кушина. Кагуя покачала головой, возразив, они понесли большие потери вчера, не достигнув ничего. Да, самое время думать о мирных переговорах, но шиноби ведь, каждая деревня должна показать себя максимально могущественной, идти на дипломатическое решение с сильных позиций, никак иначе. Плюс, всегда есть вероятность, что по врагу кризис ударит сильнее, чем по тебе. И именно такое ожидание нам с роднёй и предстоит срубить на корню. Может быть, тогда все закончится. Надеюсь, если нападут, мы отобьемся. Но я поддержу отцу Цуки сама. У них сейчас нет сил на атаку, пока они не воскресят мертвых. А с этим могут возникнуть проблемы. Существует вероятность, что Идатинси начнет сбоить в новых реалиях. Я задумчиво прищурился на слова умницы Намиказе. А ведь верно. Мало того, что души может не быть в чистом мире, так и еще тело жертвы окажется занято конкурентами. Лучше бы эту технику вообще не открывали, пробурчала его жена, и для удивленного Наруто пояснила, нет, мне нравится жить, я совсем не собиралась умирать в таком юном возрасте, Даттибани, но кто мог предположить, насколько сломается от этого мир, мы живы, а проблемы решим, обнял ее за плечи Минато. Надеюсь на вас, мужчины, улыбнулась Кушина, обнимая его в ответ. Не сомневайся, мама, не будь я Наруто Узумаки. Все быстро запечатаем, как и положено великим нам. Не выдержав, я рассмеялся, а следом поддержали и остальные. Действительно, кто может остановить Узумаки, поставивших перед собой цель? После собрания мы отправили молодое поколение гонцами в союзные деревни, а сами засели за печати и тестирование чакроприемников на живых людях. Бейкуган, Ринни Шаринган, Риннеган, медицинские техники, много всего накопила наша семья. Уже к вечеру разработали оптимальную схему вживления приемников в тело. Для хорошего результата их надо полдюжины. В целом, ощущения очень своеобразные. Когда моя чакра перетекла в Наруто, концентрируясь в его глазах, восприятие раздвоилось. Похоже, как у клонов, но иначе. Я видел его правым глазом, ощущал отголоски мыслей, но, самое главное, такая стадия синхронизации позволила ему увидеть душу, извлечь ее из тела и запечатать. Преимущество именно такого подхода, в отличие от клонов, что я трачу меньше чакры, и есть надежда, что Шиноби научится процессу с моим минимальным участием. Обучился же я контролю гравитации всем стихиям, может, не видеть, но ощущать души чакры смогут, сэкономит огромное время в дальнейшем, если появятся специалисты, способные работать без меня. Утром на остров прибыла группа шиноби из союзных деревень, и я поставил десяток печатей для хранения душ. Имплантацией чакроприемников занимались уже мама и Нагата. После обеда пошла работа. Люди переносились в нужное место, где их встречали шиноби, ранее прояснившие обстановку. Я сам переносился поближе, чтобы не отправлять чакру так далеко, а уже непосредственно сбор осуществляли другие. Для меня процесс выглядел довольно однообразно. Отправить чакру, синхронизируя способности, направить энергию реципиента, позволяя ему запечатать душу. Повторить. Когда он закончил, переключиться на другого шиноби с чакроприемниками, повторяя процесс. А первый, пока я занят, отправляется на новую точку подготавливать других пациентов. Минута за минутой, час за часом. Пока не кончилась чакра у меня и моих рук и глаз. Ужин, сон, а утром опять, с коротким перерывом на обед и восстановление сил. Возникали проблемы, не успевали найти новых одержимых. Но с каждым часом, а потом и днем, система налаживалась. Определялись перерывы для накопления чакры, разведки, сна и еды. Неделя промелькнула, как один день, за ней следующая. День за днем, без мыслей, оставаясь в памяти только однообразными событиями и тупой усталостью. То, чем мы занимались, напоминало мне попытку вычерпать море. Очень часто встречались одни и те же люди, многократно подхватывающие чужие души. Оказалось, имеет значение связь по крови и количество родственников покойного. Может показаться, будто процесс идет планомерно и спокойно, но это только с моей стороны. Души ломятся в тела по всей планете, и все, на что нас хватает, зачищать один регион и уходить в другой, чтобы в будущем вернуться повторно. Мир в ужасе от происходящего. Мы гасим самые крупные очаги, зачастую, отправляя туда Узумаки в аватаре. Чаще всего Ханаку или Кушину. Страшнее всего, когда души мертвых пытаются занять тела детей. Смотреть в глаза их родителям тяжело. Особенно когда разговор идет о простых гражданских. А уж сколько проклятий наслушались шиноби, не пересказать. Люди очень недовольны. Сначала снижение урожая, а теперь новая напасть. Если бы могли, то нас бы уже убивали. Однако сила не на их стороне, и кроме проклятий сделать они ничего не могут. Особенно когда за спасением идти следует к самим шиноби. На фронте тишина. Замолкли даже клоны Зицу. Мир пытался справиться с новой бедой, свалившейся на него. Счет запечатанных душ пошел на вторую сотню тысяч. В стране огня на фоне остальных почти спокойно. Итачи даже стал осторожно интересоваться вопросом проведения своей долгожданной свадьбы, отложенной из-за сражения и его очередного ранения. В итоге, через 3 недели от старта массового запечатывания мертвых, я выбрал момент поприсутствовать на церемонии. С Итачи много раз были в одном бою, надо высказать поддержку. Сама церемония проходила в квартале Учих, и вот-вот должны были появиться жених и невеста. Изумитаки вырвала свое у судьбы. Старики из клана, правда, кривятся. Как же, они оба с малым запасом чакры, какие дети будут. Тем не менее, в лицо владельцу Мангикё сказать не рискуют. Я рад за них. Надеюсь, Итачи остепенится, успокоится, а там и детишки появятся. Клан подрастет. Главное, чтобы у нас вообще было будущее. Улыбку шире, Ясуа. Не порть людям праздник своим убитым видом, ухмыльнулся Шисуи. На тебе и так лица нет. Расслабься. Я хмуро посмотрел на него. Каждую минуту, пока я тут стою, можно запечатать несколько душ, спасти людей. Увидев мою реакцию, он вздохнул и покачал головой. Запечатывание мертвых – это надолго. Не будешь отвлекаться, перегоришь. О, выходит, и правда, учихи шли, облаченные в традиционные одежды, к одному из старейшин клана, который проводит ритуал. Выдохнув, я постарался расслабиться, наблюдая за счастливой невестой. Друг прав, загонять себя и подчиненных мне шиноби не нужно. Впереди годы работы. Ритуал завершился, счастливые новобрачные принимали поздравления и подарки. Как пришла моя очередь, я вручил им денег в конверте, как полагается, и 2 свитка. Один с прорывом блокировки перемещения, второй с мощным барьером. Они оценили. По крайней мере, поклон девушки оказался немного ниже, чем другим гостям. Дальше Шисуи отвел меня в уголок и предложил. Может, возьмем еды, саке, «Посидим нормально, Саки?» – удивленно поднял я брови. «Шисуи, ты же помнишь, чем в прошлый раз кончилось? И что, достало все, Ясуа? Сил нет никаких, каждый день все хуже и хуже. Не могу больше». Я склонил голову, внимательно смотря на взъерошенного Хокаге. Мешки под глазами, потухший взгляд, приклеенная нервная улыбка на губах. А если посмотреть в зеркало, я и сам, наверняка, выгляжу немногим лучше. «Гори все оно огнем, давай!» Он просиял и, потерев ладони, бодро воскликнул. «Тогда набирай еду, я схожу за выпивкой». Шисуи скрылся в соседнем зале, а я стал молча накладывать на тарелки вкусности. Набрал, отвернулся от людей, запечатал, взял новую посуду, повторил. К тому моменту, когда появился Учиха, скрывающий под форменной мантией Хокаге бутылки, закуска была обеспечена. Осторожно, не привлекая внимания, мы, как истинные шиноби, приступили к отступлению на новые позиции. «Стоять!» – перехватил нас на выходе Джирая. Шисуи рефлекторно дернулся, звякнув стеклом, а по лицу беловолосого шиноби расползлась ухмылка. «Вот значит как, отмечать рождение моего сына у вас нет времени, а тут вдруг нашлось?» «Ну, Джирая-сан», – виновато отвел взгляд Хокаге. «Ничего не знаю, отметим заодно и это. Пойдем!» Подхватив нас под локти, мужчина бронепоездом потащил нас за собой, по пути только остановившись у магазина, захватив еще 3-литровых бутылки. «Что там пить, вы точно много не взяли», — отмахнулся наставник на мой косой взгляд. Завалившись в знакомую беседку, я распечатал утащенную еду, а мужики разлили саке. «Ну, за маленького Рью», — поднял пиалу Джирая. Я усмехнулся, имя они с Цунади выбрали претенциозное, с учетом того, что Цунади не выдержала и воскресила своего брата Наваки, а также первого парня, Дана, у них весело. Удивительно, но она осталась с наставником. Все же, разница в возрасте с возлюбленным уже большая набралась, а боль потери выжгла чувство. А тут свой и понятный Джирая, с которым съеден пуд соли. Учитель ревнует, конечно, но как-то без души. Несмотря на то, что Цунади он, без дураков, любит, своего он уже добился, успокоился. Впрочем, может и притворяться, а в душу к нему лезть совсем не было возможности. Выпили, закусили, повторили еще по одной. Первая бутылка ушла под стол, в голове приятно зашумело, потянуло на разговоры. «С мертвыми пусть Ясуа разбирается, мы ничего не сделаем. Нам бы войну вытянуть без участия Узумаки», — размахивая руками, вещал Учиха. «В камне психи», — лихо опрокинув пиалу, беловолосый вытер губы тыльной стороной ладони и продолжил. «Войну надо заканчивать. Никто с нее ничего не получит. Зачем активы мертвецам? Как будто они готовы отступить», — буркнул я, язвительно протянув. «Это же признать себя слабее. Урон чести, шиноби», — развел руками Шисуи, задев бутылку. Я успел подхватить ее, не допустив разлива продукта, и укоризненно посмотрел на друга. А тот, виновато хмыкнув, наполнил наши пиалы, а следом еще и еще. Джирая начал рассказывать сюжет своей следующей книги. Мы советовали и потихоньку косили все сильнее. С книги перешли на обсуждение женщины. Шисуи в очередной раз мне попенял. «Ясуа Узумаки, так когда ты приударишь за беловолосой цыпочкой?» «Отстань», — отмахнулся я. «Серьезная женщина», — пьяно кивнул Джирая. «Внушает. Тебе самое то будет. У нее 2 взрослых детей. Она старше чакры». Шисуи фыркнул, наливая еще. «Нам-то не загоняй, Узумаки. Тебе же наплевать. Уверен, ты считаешь это скорее плюсом». «Согласен, Шисуи-кун», — и наставник довольно похоже спародировал мой голос и тон. «Зато мозги на место встали, надежная и умная». «Вот-вот», — согласно кивал Учиха. «Вы за меня уже все решили?» «Да». «Не жди, хватай удачу за хвост. Не жди непонятно чего, не будь, как я», — изогнулись в горькой усмешке губы Джирай. «Не теряй время на счастье. Тут непонятно, что завтра будет, а вы, тем более», — кивнул беловолосый. «И давайте еще выпьем». Мы выпили, и еще по одной, а потом Учиха поднял на нас осоловелые глаза и тихо прошептал: «Мужики, а давайте остановим войну, вот просто возьмем и остановим, сами, как ты это видишь», — протянул Джирая. «А вот прямо сейчас возьму и отправлюсь к внучке Анаки. Убьют так убьют, оживите, хотя можете и не оживлять, если такой дурак не понадобится. А меня к облаку?» — прищурился Джирая. «Не, не выйдет, я могу пойти к ним», — фыркнул я.